Джошуа, неожиданно прерываемая страшной божбой. Вдова Дайер приносит Джеймсу простую холодную пищу, но он ест с большим аппетитом и начисто вылизывает тарелку. Он ждет, что Элиза тоже умрет, но пустулы у нее на лице подсыхают и покрываются коркой. Чтобы девочка ее не сдирала, Элизабет все время держит дочку за руки. Утром, на 12-й день болезни, Лиза садится в кровати и слабым голосом зовет мать. Элизабет, перебирая Сарины платье, смотрит в ее слепленные гноем незрячие глаза, подходит к ней, обнимает, передавая последние свои силы ребенку. Одного удалось спасти. Это огромная победа. И с каким-то странным безразличием она замечает красную сыпь на собственных руках. Последней заразилась Китти Гейт. Последним умер мальчик по имени Слайд. Жители деревни хоронят своих умерших, и всюду на кладбище видна сырая перекопанная земля. У камнереза появился новый подмастерье. Одни находят утешение в церкви, другие — в бутылке. Вайни ставит на конюшню лошадь, днем спит, а ночью сидит и пьет бренди, бормоча что-то тем, кто мимо него проносится в вечность. Они несутся, как играющие быстроногие дети, ускользая от его неловких рук. Их много, и почти все молодые, на чьих лицах болезнь оставила свои следы. Встречаясь на улице, они осторожно кивают и оглядываются по сторонам, точно в поисках прежней жизни. И все же жизнь вновь начинает входить в свой привычный ритм. Слышится первый смех. Первые дети, забывшись, пускают свои волчки на каменной плите. По тропкам, где некогда гуляли их матери и бабушки, гуляют первые влюбленные. Пора убирать созревший урожай. В этом году людей мало, мало и поденщиков. От этой нехватки селяне пребывают в оцепенении. Они слишком измотаны, чтобы задумываться, слишком усталы, чтобы скорбеть. Яблоки идут по 7 шиллингов 6 пенсов за мешок. Зима не станет считаться с людской скорбью, а потому время, груз сменяющих друг друга дней, ворочает их, как ворочает воду лопасти мельничного колеса. Фермера Дайера, его слепую дочь и хромого сына жалеют. Среди аристократов страдания фермер Дайер — истинный лорд. Не самый знаменитый, но достаточно знатный, чтобы держаться от него на почтительном расстоянии, чтобы упоминать о нем в торжественно-печальном тоне. Кажется, он теряет рассудок, превращается в буйно помешанного. Кумушка Келли, повстречав на Медерич Роуд кумушку Коулс, говорит ей, что Дайер окажется на паперти еще до Пасхи. Та в ответ качает головой. Джош Дайер успеет к тому времени остыть в сырой земле. А вот что ждет детей и старуху-мать, больно и думать, кто возьмет их в дом хотя бы и прислугой. В воздухе витает непроизнесенный ответ — работный дом. Двор, некогда подобный ясному, небегающему глазу фермы, завален всяческим хламом, зарос, опустел, продана свинья, за нею и овцы, в саду высоко поднялись сорняки. Кристиан Вок, управляющий имением Денби, приезжает на ферму к Джошуа и говорит ему что-то, не слезая с седла. На вопрос Лизы, чего хотел Вок, Джошуа ни в какую не отвечает, лишь пристально на нее смотрит, исполненный стыда. Джеймса он замечать перестал. Напившись, фермер зовет Лизу и просит петь колыбельные. Однажды ночью, когда ее голос не приносит желанного утешения, он, спотыкаясь, выходит на двор и до изнеможения выкрикивает небесам какие-то тирады, а потом снова возвращается в дом. Под Новый год Джошуа приходит в комнату, где Джеймс спит с тех самых пор, как сломал ногу. Он будет мальчика, трясет и стаскивает с кровати со словами: Я ее видел.